Идеал. Не вам утонченные изящные виньеты, создания хрупкое изнеженных веков, ботфорты тощих ног, рук хрупких кастаньеты, не вам спасти мой дух, что рвется из оков. Пусть Гаварни всю жизнь поет своих лорозы, когда б за ним их хор послушный воспевал, меж вами бледные и мертвенные розы, мне не дано взрастить мой красный идеал, как черной пропасти моей душе глубокой, желанно навсегда, о, леди Макбет, ты и вы, возросшие давно в стране далекой, Эсхила страшного преступные мечты, и ты, ночь Анджело, что не тревожишь стана, сосцы роскошные отдав устам титана.